Боже милостивый! Шеф снова рухнул на стул. «По крайней мере, известно, где он будет действовать дальше», — вмешался Джина. «Дальше будет хуже. Следующая жертва — школьная учительница. Знаете, сколько учительниц только в больших городах? И что мы будем делать? Возьмем каждую школу под наблюдение, поставив в каждый копа? Во всей проклятой богом стране копов не хватит. Позвольте заметить, что если закрывать Моллов Америка ради спасения одной покупательницы, то надо точно так же позакрывать все школы ради спасения одной учительницы, чтобы крошка Джонни не увидел разбрызганных по классной доске мозгов. Джина попробовал перебить друга Магоцци, но тот уже завелся, ни на что не обращая внимания, повышая тон, сжав кулаки, раскрасневшись. В результате долбанный психопат парализует город, потому что после учительницы очередь санитара скорой помощи. И тогда что? Закрыть скорую? Вам понятно, что будет, если весь медицинский персонал останется дома?» Джина дернулся, услышав за спиной резкий стук. Магоцци даже побоялся, как бы у него в тот самый момент не случился сердечный приступ, которого никогда еще не случалось. За дверным стеклом маячило темное лицо Глории. Убедившись, что можно войти, она шагнула в дверь. Казалось, Джина готов был убить ее на месте. «Там внизу компьютерщики», — доложила она, — «и сильно скандалят». «Так утихомирь их, Глория!» — рявкнул Джина. «Мы заняты». «Слушаюсь. Только ты, видно, не знаешь пчелиную матку». «Макбрайт? Ее самую. Маленькая темноволосая гончая стоит возле зала для прессы. Говорит, дает вам 5 минут, потом зайдет туда и примется рассказывать». «О чем?» — спросил Джина. Глория приподняла пышное плечо, каким-то непотребным манером всколыхнув ярды оранжево-коричневой материи, окутывавшей ее тело. «О том, как твердолобые копы, понимаете, это ее слова не мои, просиживает штаны наверху, игнорируя ожидающих внизу людей, с которыми киллер вышел на связь». Магоцци затаил дыхание, и все прочие тоже. «Что?» «Так она говорит вместе с остальными. Со мной не хотят разговаривать, только с вами двоими». «Веди их сюда», — прорычал Джина. «Сейчас. Лео, Джина, выйдите на пару слов в коридор». Глория скользнула в дверь в вихревом облаке ткани. «Будем ковать железо, пока горячо». Магоцци спрыгнул со стола, заметив встревоженное выражение на лице Малкерсона, словно кому-нибудь в самом деле хватило бы духу ковать горячее железо в государственном учреждении. Они с Джина выскочили следом за Глорией в коридор, закрыв за собой дверь. «Не хочешь сообщить, чьи отпечатки находятся на этой штуке, Лео?» Она вытащила из широких складок платье и его сотовый телефон. «Нет». «Ну какой бы камень ты ни отвалил, точно разбудил дракона». «Мы нашли отпечатки, а информацию прикрыло ФБР. Ни имени, ни фамилии, вообще ничего. Нэнси из секретного отдела пробовала растолковать, а они сказали, что сами ищут их обладателя, он проходит по незакрытому делу. Самое интересное, знаете, что было нужно в офисе шефа парочки в штатском? Примерно через 3 миллисекунды после прихода принялись, как ни в чем не бывало, шарить на моем письменном столе, приговаривая: «Слушайте, помните отпечатки, которые детектив Магоцци прогонял вчера через службу информации вооруженных сил США? У нас почему-то пропала фамилия на 10-й карточке. Не подскажете?» Глория замолчала, испустив долгий негодующий вздох. «Можно подумать, что подсказала бы, даже если бы знала. Хотя не знаю», — многозначительно добавила она. «Глория сильно не любит, когда ее держат в неведении». Магоцци оглянулся на Джина. «Что скажешь?» «Все хуже и хуже». «Ладно, Глория, вот что сделай. Скажи, что мы должны просмотреть файл. Пусть перешлют по факсу, и как только мы тут закончим, то сразу же взглянем». «Ничего не выйдет. Я вам говорю, файл закрыт». «Знаю, все равно скажи». «А если откажутся?» «Посылай в задницу», — посоветовал Джина. Глория нахмурилась. «Сам посылай, у меня свои принципы». Она повернулась и зашагала по коридору. Когда Магоцци с Джина вернулись в кабинет, Лангер с Петерсоном готовились уходить. «Мы через полчаса должны быть в торговом центре», — объяснил Лангер. «Погодите минуточку», — попросил Магоцци. «Я хочу, чтобы все познакомились с совладельцами Манки Ренч». «Хорошо», — Лангер с радостью сел. «Страшно хочется познакомиться с женщиной, которая на дух не переносит копов и постоянно носит оружие. Макбрайт, правильно?» «Правильно». «Замечательно». Луиза пошла к кофеварке, взяла чашку. «Перестрелка в полиции». «Я поставил у дверей патрульного. Мимо моего человека никто не пронесет оружие». Фридман сверкнул на нее глазами, когда она проходила мимо. Луиза с улыбкой шлепнула его по широченному затылку. «Знаю, милый, шучу». «Все слышали и видели...» Сержант оглядел присутствующих. «Она назвала меня милым, по голове погладила. Это сексуальное домогательство». «Не думай, не мечтай, малыш». «Теперь еще малыш. Я не намерен терпеть подобное». Магоцци огляделся, чувствуя себя учителем средней школы перед вышедшим из повиновения классом сплошных хулиганов. «И это хорошо. При такой работе внезапный переход от анализа убийств к озорству вполне простителен. Может быть, даже жизненно необходим». Джина подошел к нему, встал рядом с улыбкой, наблюдая, как Луиза трясет пончиком над головой Фридмана, осыпая его белой сахарной пудрой. «Твердолобые копы», — проворчал он. «Угу. Хочешь, чтобы Макбрайт с компанией вошли и все это увидели?» Магоц пожал плечами. «Можно сказать, что, убивая время, совершаешь убийство». «Магоцци!» — окликнул его Малкерсон, стоя перед доской с фотографиями убитых. «Просто из любопытства спрашиваю, кто в той самой игре убийца?» Он старательно поправил галстук. «Шеф полиции, сэр». Глава 27. Когда компьютерщики вошли в совещательную комнату, температура окружающей среды резко понизилась. Магоцци не понял от чего. То ли из-за возглавлявшей их женщины Айсберга, то ли из-за общей враждебной настроенности партнеров по отношению к заполнявшим помещение копам, которые заняли оборонительную позицию. Если верно последнее, то Макбрайт никак не отреагировала на холодный прием. Тоже холщовое непромокаемое пальто, высокие английские сапоги для верховой езды, в которых она была вчера в чердачном офисе фирмы Манки Ренч. Все черное, вплоть до футболки и джинсов. Он уже пришел к выводу, что наряд для этой женщины не веление моды, а скорее униформа, выбранная с определенной функциональной целью, с какой, пока еще не совсем ясно. Футболка и джинсы для удобства. Под длинным пальто легко спрятать оружие, а вот сапоги остаются загадкой. Сапоги из толстой жесткой кожи, которая никогда не разнашивается, предназначены не для ходьбы, а для верховой езды. Наверняка в них дьявольски неудобно и жарко. Пальто на ходу распахнулось, обнажив перед всеми пустую кожаную кобуру. Ничто не заставляет копов так нервничать, как вооруженное гражданское лицо. Грейс Макбрайт повернулась лицом к залу, темные волосы свободно взметнулись, взгляд напротив остался твердым, прозрачно-ледяным. Коп Магоцци поежился от подобного высокомерия, а художник Магоцци вновь был поражен чисто физической красотой, которая сразу же заставляет мысленно пятиться, просто потому что редко встречается. Что ни на йоту не смягчает стервозную злобность. Он слегка кивнул. Она тоже любезно кивнула в ответ, бросив на него рассеянный взгляд, в котором, впрочем, читался некий вызов. Не понять, какой именно. Сомневается в его компетенции? Не одобряет одежду? Само его существование на планете? Возможно, все сразу. Впрочем, сейчас главное не ребяческая конфронтация, а то, что она скажет. Магоцци наблюдал, как выражение лиц детективов меняется с возмущенного на изумленное, пока разношерстная компания собирается у дверей. Макбрайт в костюме охотницы на лис или снайперши. Длиннющий родраннер в ярко-желтой лайкре, до ужаса напоминающий карандаш. Бугай Харли Дэвидсон в черной коже с бородой и конским хвостом. Толстушка Энни Белински в немыслимом оранжевом наряде, полная чувственности, до которой близко не дотягивает никакая обложка плейбоя. Консервативно одетый Митч Кросс выглядит рядом с прочими положительно эксцентрично.